Глава 12. Партизанская война. Я сидел, пытаясь хоть что-то разглядеть через кусты. Ну и где они? Явно в таком же нетерпении были и мои друзья, прячущиеся рядом. Я взял с земли стрелу, которых набросал под ноги штук 5, и приладил ее на тетиву. Вроде слышу, как бегут. Словно дикие кабаны из зарослей выскочили человек 10. Наши вперемешку с местными. Они, не останавливаясь, даже не пытаясь перевести дыхание, со всех ног бросились через поляну, мимо кустов, в которых засели мы. Воины бежали со всех ног, однако как только поравнялись с рядом невысоких палок, полметра длиной, не больше, все как один сделали огромный прыжок вперед и тут же припустились дальше. Тут же следом за нашими бойцами из чащи леса появились исаты. Было их раза в 3 больше. Они улюлюкали, свистели и орали, то ли пытаясь напугать беглецов, то ли подбадривая самих себя. В отличие от наших, саты совершенно не заметили ряд палок в земле и просто неслись дальше, за что и поплатились. Хрупкие палки, слегка присыпанные землей, травой, не выдержали веса и провалились. Около 1/3 сатов ушли вниз. Тут же послышались их крики, стоны, вопли. Ну еще бы! Кто на всем скаку ухнет в выкопанные нами ямы, не жилец. Мы ведь там натыкали острых кольев, на которые саты и нанизались, как куски шашлыка. Самые ретивые уже получили по заслугам. Те же, кто чуть отставал во время погони, успели замедлиться, остановиться на самом краю. «Давай!» — заорал я. И тут же из кустов с обеих сторон поляны засвистели стрелы, впивающиеся в тела сатов. Наши противники совершенно растерялись, не зная, что им делать, и сделали то, чего от них и ждали. Попытались убежать. Кто-то бросился к ближайшим кустам, где засели наши, и был убит, стоило только ему вломиться в кусты. Кто-то попытался удрать назад, спрятаться в чащобе. Конечно, какой-то части из них таки удалось убежать, но это от силы человек 5-6. Остальные, утыканные стрелами, остались здесь, на земле и в яме. Все, готово. «Уходим!» — снова заорал я. Свист стрел моментально прекратился. Послышался хруст и шум. Все мои бойцы спешно уходили со своих позиций. Отступали назад, в лагерь. Вот и все. Еще несколько сатов выбили. Причем без потерь со своей стороны. Когда мы отходили, я еще долгое время слышал крики раненых, умирающих. Однако никто им помогать не собирался. Все они уже покойники, хоть и живы пока. Хотя пользу нам таки могут принести. Если сюда заявятся саты, наверняка попытаются помочь своим раненым товарищам. Хотя на деле они будут просто обузой. Вряд ли хоть один из них выживет. Мы добрались до лагеря минут через 15. Надо же, даже мой ужин еще не успел остыть. Ну и отлично. Рядом с полупритушенным костром, прямо на земле, ничком лежал Хватти. Он тяжело дышал. Прикрыл глаза, словно бы наслаждаясь законным и заслуженным отдыхом. «Жив?» — спросил я, хлопнув его по часто вздымающемуся брюху. «Ага», — с трудом ответил он. «На, попей». Я протянул ему меха с водой. Хватит не без труда, но все же поднялся, благодарно кивнул и тут же приложился к горлышку, жадно глотая прохладную жидкость. Насытившись, он передал меха мне, вытер рукавом лицо и спросил. «Что? Получилось?» «Конечно, получилось», — хмыкнул я. «А каким образом бы не получилось? Мы уже отработали методику и опробовали ее не один раз. Принцип был прост до безобразия. Выкапывали ямы, ставили на дно пики, маскировали ловушку, помечая для своих теми самыми палками, а затем несколько наших, которым предстояло играть роль наживки, шли к лагерю саттов и начинали их дразнить. В конце концов, часть врагов отправлялась в преследование, дабы проучить наглецов. Ну а те со всех ног мчали назад, заманивая в ловушку. Далее уже понятно, что с сатами происходило. Таким способом мы выбили уже несколько сотен, однако пора уже было менять тактику. Рано или поздно саты перестанут покупаться на это, и организованная нами засада может превратиться в побоище уже для нас. Правда, я уже особо менять не хотел. Мы своей тактикой выкосили добрую половину армии сатов, что была на острове. И, в принципе, уже бы можно было выступить против них в открытую, но я оттягивал этот момент. Хотелось не просто минимизировать наши потери, а вообще их исключить. И такой шанс был. Скоро должны были прибыть союзники. С момента нашего прибытия на Дурге прошло дня 4, или около того. Я, если честно, уже потерялся. За этот период я дважды выскакивал из игры. В первый раз, чтобы проверить свой канал. Все было просто отлично. Просмотры росли, число подписчиков увеличивалось, и начали появляться очень интересные комментарии. К примеру, один из них, Иван Сибирский, если не ошибаюсь, предложил ту самую тактику, которую я сейчас и использовал. Однако, помимо ям с кольями, он мне подкинул еще одну интересную идею. Для начала нужно было изменить форму наконечника стрелы. Нет, и текущая форма нас устраивала, но подписчик предложил сделать ее такой, чтобы наконечник из раны было достать очень трудно. Скорее, попытки его извлечь лишь усугубят рану, чем что-то изменят. Это был первый момент. А второй заключался в том, что мы начали готовить отраву, вымазывать ею стрелы и бить ими врага. Смесь из кала, земли, мочи, крови животных, тщательно перемешанная, отстоянная на солнышке, гарантировала раненому такой стрелой массу впечатлений. Заражение крови, гангрена, нагноение. Короче говоря, даже легко раненый быстро превращался в тяжелого. Наши засады и выкопанные ямы с кольями людей погубили меньше, чем даже легкие раны, нанесенные стрелами. Во второй раз я выскакивал из игры, так как об этом попросил Древень. Точнее, попросил он через СМС-ку уже давно, но время созвона назначил на сейчас. «Есть интересное предложение», — гласило его сообщение, и меня прямо-таки распирало от любопытства. Поэтому сейчас, после того, как наша засада удалась, я планировал выйти в Реал и узнать, что там Древень хотел мне предложить. Вопреки моим ожиданиям, Древень не стал звонить на мобильный. Вместо этого раздалась трель вызова Скайпа. Ха, очень интересно. Здорово! На экране появилась, как всегда, довольная и жизнерадостная харя моего приятеля. «И тебе не болеть», — откликнулся я. «Чего звал? Чего хотел? Ты когда уже к нам?» «Да с Атами закончу, и как договаривались», — ответил я. «Нет, ну что за вопросы такие? Я и сам хочу посетить ярлство Альмёрки, точнее, то, что от него осталось, но сейчас конкретно не могу». «Ну, я же жду», — напомнил Древень. «Я помню», — кивнул я. «Так чего узвал? Что хотел-то?» «Помнишь Ансу?» Я нахмурил лоб. Вроде имя знакомое, но кто это, я совершенно не помнил. «Кто такой?» — спросил я, в конце концов, отчаявшись найти хоть какую-то информацию в своей дырявой памяти. «Не такой, а такая», — поправил меня Древень. И тут до меня дошло. В свое время жители Таарока, входившего в ярлство Упланда, вынуждены были покинуть родной остров, искать убежище у других кланов, и нашли его у нас, на Одларе. Таарокцами правили несколько глав родов, однако от их лица говорила девушка — Ансу. Я довольно быстро разобрался в ситуации, и те самые главы родов либо скоропостижно покинули этот бренный мир, либо стали шелковыми и пушистыми, ручными, как собачки. Так, благодаря моей помощи, Ансу стала вождем таарокцев. «Ага, вижу, вспомнил, о ком речь», — явно заметив лихорадочную работу мысли на моем лице, заявил Древень. «Да, вспомнил», — кивнул я. «Ну так вот, таарокцы сейчас в довольно подвешенном состоянии. Под Рагнара они от чего-то идти не хотят. Снуки у Ансу довольно-таки натянутые отношения, и вообще Ансу уже давно хотела найти место для своего племени, а то все в набегах вместе со мной». «Ну и? Ближе к теме, не томи!» — потребовал я. «Короче так. Ансу уже не та, что была раньше. Теперь это игрок». «Игрок?» — удивился я. «Ага, девушка-игрок», — подтвердил Древень. «И довольно приятная. Мы тут с ней разговорились, я даже успел к ней смотаться и...» «Ну, понятно», — перебил я его. Древний я знал давно и хорошо. Что он успел найти общий язык с очередной барышней, возможно, даже охмурить, даже не сомневался. Но я тут при чем? Этот вопрос я Древнюю и задал. «Да мы как-то разговорились, что при Ирморе таарокцам было очень даже ничего, и я случайно рассказал, что теперь ты без пяти минут ярл Упланда». «Ну ты и трепло!» — рассмеялся я. «Случайно! Так получилось!» «Да отвянь!» — отмахнулся Древень. «Речь не о том!» «О чем тогда?» «Короче, наша Ансу очень хочет вернуть Таарок. Вновь вернуться туда. «И? В чем проблема?» «Она хочет вернуться как свободный Тен, не хочет быть под Рагнаром». «Не вижу причин, почему это невозможно». «А черт его знает!» — пожал плечами Древень. «Боится, что он мстить будет. Вот и попросила поговорить с тобой». «А от меня она чего хочет?» «Ну как же. Ты Ярл, Таарок совсем рядом. Она может поклясться тебе в верности, и она в безопасности, и твое ярлство расширится». «Ха. А чего? Неплохой вариант. Таарокцы умеют воевать. Тем более за последнее время, что они провели с Древним, точнее, его Гором и его славянами, в постоянных набегах на южан, явно успели поднабраться опыта. А еще таарокцы славились тем, что разводили и обучали боевых псов. Интересно, они это дело не забросили? Насколько знал Древень, не забросили. Более того, за прошедшее время их своры значительно разрослись. У таарокцев было уже по 2 сотни псов, а это очень и очень немалая сила». «Ну так что, будешь с ней говорить?» — спросил Древень. «Что, сейчас?» «Ну, подключу в конференцию прямо сюда и поговорите». Я задумался. С одной стороны, я планировал торговать своими землями за Реал. Делать тенами людей, которые в состоянии эту должность оплатить. Причем я планировал ограничить их власть, чтобы еще чего доброго не попытались мне переворот устроить. Точнее, по понятиям этого времени, мятеж. Но деньги — то деньги. А здесь у меня фактически просили пустой остров, а взамен предлагали как минимум 1000 умелых воинов, боевых псов. «Ладно, добавляй», — решил я. Ансу оказалась девушкой Светой. Всего на 2 года младше нас с Древним. Довольно миловидная, но с такой деловой хваткой, что любой мужик позавидует. Она довольно быстро и точно сформулировала свои желания и замолчала, ожидая моего ответа. Я не стал тянуть и выдал ей весь расклад. Что мне прямо сейчас нужна военная помощь, что еще планируется война за саму Уплу, и что, вполне возможно, далее будет серьезный замес с Конунгом. Ансу Света пообещала поддержать меня во всех конфликтах и в первую очередь обещала прибыть на Дорге, чтобы уже здесь, общими усилиями, перебить сатов. Когда мы уже закончили договариваться о всяких мелочах, к примеру, о поставках леса и провизии на Таарок, помощи в восстановлении на острове Селения, я ухмыльнулся и заявил. «Знаешь, а я ведь собирался продавать титулы за Реал». «Не удивлена», — спокойно ответила Света. «Даже представляю, сколько бы ты загнул за титул Тена». «Вот-вот», — кивнул я. «Ну, с меня, я надеюсь, ты денег требовать не будешь. У нас иная ситуация. Мне нужна помощь, ты мне помогаешь. Тебе нужна помощь, помогаю уже я». «Ну да», — кивнул я. «Но все равно хочется денег», — рассмеялась Света. «Жадность, она такая», — пожал я плечами. «Ладно, чтобы тебя жаба не давила, как закончим на Дорге, будет у меня еще одно предложение, которое тебе наверняка понравится». «Интересно. Рассказывай». «Я ведь сказала, как Дорге освободим. Или вообще, когда Уплу отберем. Пока что рано». «Заинтриговала», — хмыкнул я. «Хоть обозначь, что это?» «Нет, при встрече», — отрезала она. «Ладно, при встрече так при встрече», — вздохнул я. И вот, теперь мы потихоньку выбивали сатов, ждали прибытия союзников-таарокцев. Надеюсь, они и смогут сюда добраться. Путь все же не близкий, но ведь и кораблей Конунга по пути быть не должно. Большая часть флота перевозила сатов, ну а остатки? Остатков было слишком мало, чтобы без дела рыскать между островами. Думаю, Конунг Сигурд держит их где-то поближе. Под рукой, так сказать. Вот море вроде как безопасно, но союзников все нет и нет. Или я слишком тороплю события. Что-то в нашем лагере какое-то оживление. Что еще случилось? Оказалось, заявился Ури и с плохими новостями. Наших партизанских отрядов на острове насчиталось уже 2 как минимум. Точное количество и я сам не знал. Одни, более многочисленные, отлавливали сатов, лазающих по острову в поисках пропитания. Маленькие селения и фермы жители давно покинули, забрав все съестное и уверя скот, но саты все равно захаживали на фермы, где их уже ждали бойцы. Еще саты пытались охотиться. Наши часто находили селки, ловушки и затем поджидали там врагов. Охота на охотника, так сказать. Другие, типа нашего и отряда Ури, устраивали ловушки. Выманивали сатов и уничтожали. И вот Ури заявился, чтобы сообщить, что наша тактика, похоже, перестала приносить плоды. Точнее, стала обходиться дорого уже нам. Отряд Ури, как обычно, подготавливал ямы, поставил на дно колья, и живцы отправились дразнить саттов. Сначала все шло по накатанной, как и планировалось. За бойцами отправился в погоню более многочисленный отряд саттов. Наши повели их за собой к поляне-ловушке. Да вот только если у нас все прошло штатно, то саты, с которыми бодался отряд Ури, поступили умнее. То ли среди них оказались те, кто уже попал в наши ловушки, то ли еще по какой причине, но саты не стали бежать через поляну, не попали в ямы, наоборот, вдруг разделились и пошли прочесывать ближайшие кусты. Нашим бойцам, как раз-таки засевшим с луками, пришлось давать бой. Слава богам, мы победили, однако в процессе потеряли почти 1500. Человек 8 наших, а остальные местные. Конечно, для моей армии в целом это были несущественные потери, но если они будут повторяться, если еще пяток засад не удастся и нашим придется сражаться с превосходящими количественно сатами, то потери могут вылиться уже в сотни или более человек. А это уже довольно серьезные потери. Выслушав Ури, я приказал всем засадным отрядам прекратить свою деятельность и возвращаться к точке встречи, на противоположном от города и сата в конце острова. Похоже, все, что можно было натворить с помощью партизанщины, мы уже сделали. И далее ждать хоть сколько-то значительного результата от этой тактики не стоит. Единственное, можно устраивать сатам обстрелы. Можно ловить их мелкие группы, они постоянно отправляли разведчиков на поиски еды. А что делать? Жрать-то хочется. Провизия закончилась. Бить их? Но это уже несерьезно. Судя по всему, нам предстоит дать последний бой сатам и освободить остров. 2 суток понадобилось нашим отрядам, чтобы собраться воедино в одну большую армию. Пока что мы стояли лагерем на западном берегу, все еще впитывая в себя мелкие, постоянно стекающиеся сюда группы наших партизан. Люди, изнуренные постоянными мытарствами по лесам, отдыхали, приходили в себя, ну а затем приступали к тренировкам. К слову, уверен, что эти самые тренировки по сплоченности, по действиям отрядов и людей в них, как единого целого, уже давали эффект. Особенно была отчетливо видна разница между теми, кто начал свой путь, и тренировки еще с Хоиды, и теми, кто к нам присоединился только сейчас. Местные было начали роптать, мол, они и так опытные воины, так на кой черт им моя муштра? Я не стал спорить и показал все наглядно. Построил ряд местных против рядов своих хойтовцев. Оружия у них не было, лишь щиты. Цель была простой — прорвать линию противника. Результат был налицо. Мои преспокойно прорвали строй врага, зажали их в несколько плотных колец и держали так, не давая даже вздохнуть, пока я не дал отбой. Затем уже объяснил посрамленным жителям Дорги, чем бы закончилась подобная битва. Наглядно продемонстрировал, как слаженно действует ряд щитоносцев и копейщиков за ними. После этого все вопросы отпали. Заткнулись даже самые упрямые, и на тренировках никто не смел бурчать или выказывать свое недовольство. К концу 2-го дня в лагере появился запыхавшийся гонец. Прибыл он из города и, подбежав ко мне, доложил. «Мой ярл! К острову прибыл флот! Его ведет... женщина!» Похоже, гонец сам не особо верил в то, о чем говорил. «Она называет себя Теном Таорока!» «Отлично, давно пора!» — кивнул я и спросил. «Она привезла с собой боевых псов?» «Да?» — удивленно протянул гонец, явно не ожидавший, что я осведомлен о гостье, и уж тем более о том, что она с собой привезла. «Много?» «Ну...» Гонец запнулся, но все же смог сказать точную цифру. «Сказала, что почти 300». 300? Я от восторга даже языком щелкнул. Пока бродил по лесам, пока ждал прибытия Ансу, мне в голову пришла блестящая идея, и теперь, узнав о том, сколько боевых псов у нас есть, идею эту вполне можно реализовать. «Значит так, слушай меня внимательно», — приказал я гонцу. «Сейчас я расскажу, что нужно будет делать, а ты все, слово в слово, передашь Фарготу. Он и Тентаорока должны будут...» «А если она не захочет?» — перебил меня гонец. «Захочет», — ответил я. «Тентаорока знает, что нужно делать, а вот Фаргот — нет. Поэтому ты и должен будешь передать мои слова». Пока я рассказывал гонцу, как следует поступать осажденным, вокруг уже собралась немалая толпа, в том числе и мои самые верные близкие последователи. И они явно были удивлены тем, что к нам прибыл союзник, о котором я в курсе, который знает, чего я от нее хочу и как следует действовать. А ведь я даже не отправлял гонцов к другим тенам и ярлам. Что ж, похоже, придется вновь прикидываться избранником богов, чтобы все объяснить. Ну, прикинусь. А чего? Мне ведь не впервой такое проворачивать.